«И ты?» — разозлилась ворониха. «Что вы все на меня окрысились? Чем я так вам всем? Ты же сама, под того старика, дура. Ох, какая же ты дура, просто бестолочь. Уж слишком батя тебя избаловал, да не с того конца, да не за то ты схватилась, овца». Качала головой чума, поправляя платок. «Сама овца, сучка, перетрахала все, что движется. Живет с двумя мужиками, понесла от третьего, а мне указывает». «Да пошла ты», — вскипела ворониха. «Я тут работаю», — вздохнула чума. «Это ты пришла сюда, так что иди-ка ты отсюда, навсегда». Ворониха, в ярости, вылетела из казначейства и наткнулась опять на того же мужика, что так и ждал ее со своей легкой и мягкой коляской. Ворониха запрыгнула в повозку, крикнув: «Гони!» «Куда?» — спросил мужик, впрягаясь в упряжь. «Прочь отсюда!» И девушка разрыдалась, но через несколько минут, не в силах больше переносить взгляды людей, их ухмылки, она велела отвезти ее домой, в таверну, где снимала комнату. Ей казалось, что все люди только и делают, что обсуждают ее позорное изгнание. И кем? Каким-то мужиком безродным. Да что со всеми этими людьми? Им заняться больше нечем. Что? На ней свет клином сошелся. И этот ненавистный мотивчик, этой ненавистной песенки. Всюду. Нет, конечно, люди больше глазели на ее извозчика и его коляску, чем на девушку. Да и свежестью и красотой самой девушки люди любовались, совсем не зная ее, и насвистывали или без слов, не зная их, напевали модный мотив, совсем не вникая в отношения знати. Им бы со своими бедами разобраться, но город бурлил жизнью, и это поднимало людям настроение. А если душа полна энергии, то почему бы не спеть веселую, свежую песенку про змею и черепаху? Ворониха проплакала до вечера. Вечером забежал агроном и буквально справил с ней нужду. Быстро, на бегу, без ласк и особых изысков. Как мужик какой! Когда она пыталась донести до него, как ей нехорошо, он зарычал, почти по-волчьи взвыв, закатывая глаза и схватившись за голову, будто от невыносимой головной боли. Убежал, одеваясь на ходу, сославшись на дела и свою загруженность. Ворониха плакала всю ночь. Она поняла, кем она была для агронома: девкой, игрушкой постельной. А чем она заслужила такое отношение? Чем? Что хотела его? А как его не хотеть? Красивый, статный, знатный. Достоинство сквозит в каждом взгляде, в каждом жесте. От его вида у воронихи ноги слабели, а меж ног становилось горячо-горячо и мокро. Она готова была на что угодно для него, исполняла все его желания и прихоти, хотя до сих пор болела челюсть и больно было не только ходить, но и сидеть. Но разве она брала монету за это? Разве она была чем-то обязана этому циркачу, когда полюбила агронома? Она и шла ему рассказать, что полюбила, что не может больше быть с корнем. А агроном, она для него никто. И это обидно. Не выразить словами, как обидно. И что в этом такого? За что ее все эти люди осудили? За любовь, за желание понести от достойнейшего, чем она предала корня? За что он должен ее прощать или не прощать? Она не понимала, но горестно плакала в пустой постели. Даже родная сестра осудила. Да, за что, за что? Сама, как течная сучка, подставляла всем, что в университете спала с преподающими, чтобы легче было учиться, иметь доступ к нужным людям, нужным книгам, что после. Сама же затащила того старика себе в постель, чтобы понести от него. Сама же этого, всеядного, из его мальчишеской кучки вытащила за его хобот, к алтарю силой и хитростью подвела, и в первую же ночь скрестилась с этим сумраком, да разом, с мужем. С двух сторон ей трубы пробивали, от накипи прочищали всю ночь, криками своими с ума свела весь стан. С сумраком, да на него без слез не глянешь. Что она нашла в этом вечно мрачном, темном чудовище? В открытую живет на две постели, а ее осудила, сука. И этот, агроном, чем она ему дала повод так с ней обращаться? Забежал, как на случку, козел, кричала она, избивая подушку. Пошел он, не дам больше, пусть другую ищет, и к этому мужику не вернусь. Да, он был неплох, ласков, продирал ее до глубины души, аж ноги немели, но он же мужик, разве такой доли хотела она? Нет, ну, почему так не везет? Сестра, сучка, понесла от великана, ставшего легендой и героем сказок, в мужья захомутала повелителя, в соратниках ходит с самим наследником. А я почему, что я не так сделала? Плакала ворониха. Она вспомнила, как чуть не свершилось, как чуть не получила дитя от наследника. Корень ее перехватил, заболтал, заласкал, залюбил. Это он не дал ее мечте исполниться. Куда бы он делся, этот болящий княжич, или сам загнется, или голову сложит в очередной безумной сече. А кто будет наследником после этого? Сын Воронихи. С этой Синькой, наивной деревенской простушкой, ей было не тягаться. Кто она такая? Цирковая подстилка. Убрать ее с дороги было бы расплюнуть. Но теперь она понесла от княжича. Готовится к венчанию. А Корень, ее брат. Ах, вот в чем дело. Вот почему он ее так ловко, пьяную, оттащил от наследника. Встал между девушкой и ее мечтой. Козел. Мужик. Ненавижу. До самого рассвета она вспоминала обиды, что нанесли ей эти люди. И ненавидела. Ее сила ненависти была так сильна, так мощна, что на нее, как мотыльки на свет, слетались разные темные личности. Прямо в цепкие руки главы тайной службы. Да, Корень расстался с девушкой, но не расстался со своей должностью. Потому был рядом. Он слышал, посмеиваясь, каждое слово. И валил, вязал всех слуг тьмы, что тянулись к магу крови, к Воронихе, испытывающие искренние темные чувства. Ей нужен был лишь еще один, совсем малый толчок, чтобы столкнуть ее навсегда на путь тьмы. Но Корень не дал сделать этот толчок, и, довольный собой, утром, вез в свои темные и сырые подполы богатый улов тайных послушников темных сил, выманенных на свет лакомой приманкой. С первыми лучами светила Ворониху отпустила. Она, обессиленная и опустошенная, сидела на постели, в растерянности держась за свой пах. Как маг крови, она почувствовала, что в ней зародилась новая жизнь, новая кровь, чуждая ей. И это была не кровь агронома, это было дитя корня. И это просто убивало любые ее мечты на корню, ломало все ее прекрасные планы и задумки. Она понесла не от дракона, а от мужика. Она понесла, она беременна, станет матерью, одинокой матерью выродка, рожденного вне брака. Ворониха невидящим взглядом смотрела перед собой, морально убитая и психически опустошенная, не зная, что ей делать. Плакать сил больше не было. Агроному она была не нужна и праздная, а уж отягощенная чужим ребенком, и подавно. Но и Корень ее не примет, не простит, никогда, изгнав ее навсегда. Да и сама Ворониха возвращаться к Корню не хотела. Хотя, в постели он был и хорош, был ласков и внимателен, но вне постели он был страшен, жесток, безжалостен, хладнокровен и расчетлив. Страшный человек, мужик, дорвавшийся до власти, становится страшно жестоким, бессердечным. Чем больше света становилось в комнате, тем больше девушка понимала, что эта ночь изменила всю ее жизнь. Она понимала, что по-прежнему уже не будет, а как будет, не знала, и это ее очень пугало. Она небрежно и рассеянно оделась, также отстраненно причесалась, слегка умылась и, не накрашенная, заплаканная, даже не глянув в зеркало, вышла на улицу, покрыв голову первым попавшимся платком. У входа ее ждал вчерашний извозчик со своей коляской, сразу упав перед ней на колени. Сегодня он был не в рванье, в старой, выцветшей с чужого плеча, но целой одежде, и обутой, в старые, стоптанные, но сапоги. Если бы девушка не была так занята собой, то обязательно заинтересовалась бы, хватило бы мужику серебрушки на все это, в городе, где цены на все взлетели до небес. Но Ворониха села в коляску, тихо сказав упавшим голосом: «Казначейство». Очередная серебрушка исчезла из ее ладони. Если бы девушка была внимательнее, то она увидела бы глаза корня в тени прохода меж заборов, увидела бы его людей, с их хищными, пронзительными взглядами, что провожали ладную фигурку девушки, укатывающую по улице. «Удачи!» — тихо прошептал Корень. «Что, господин?» — спросил его подручный. «Грузите, говорю, живее. Ничего, порядочный народ пугать этой мерзостью. Им самое место в глубоких подполах и под лысой горой. Ишь, мою женщину во тьму обратить. Я с них, гля, сам, лично ремни резать буду». Падаль на кол. Корень дернулся, будто его гнус укусил, прислушался, мотнул головой, тихо пробубнив: «К тебе едет, а то». Ворониха нашла сестру в той же комнате, заставленной столами и шкафами со свитками и книгами. Ворониха, молча, прошла, села подле, сложив руки на стол, смотря прямо перед собой пустыми глазами. Чума удивилась. Потом искра понимания сверкнула в ее глазах, она выхватила из платка иглу, уколола сестру и слезала кровь. Ворониха даже не дернулась от укола, лишь вздохнула, еще, и разрыдалась. «Что мне делать?» Чума пожала плечами, встала, стала опять тереть ноющую спину. «Утопись», — предложила она. «Как ты можешь так говорить?» — воскликнула Ворониха, но поток слез усох. «А что я тебе еще предложу? Ты, бестолочь моя, летала мотыльком беззаботным, купаясь в радости жизни, нежась, как кошка неразумная, подставляясь под ту руку, что погладит, не заметив, что мир изменился. Ты людей судишь, не замечая, что эти люди другие. Таких там, в душных бальных залах, нет просто. Просто нет. О чем ты? Поджала губы Ворониха. Ты даже не понимаешь, вздохнула Чума. А ведь все у тебя на глазах. Кто тебе их застит? Открой глаза, бестолочь моя, осмотрись. Повзрослей наконец, ты. Ворониха разозлилась, но, вздохнув, опустила плечи. Если бы мне нужны были мутные словеса, я пошла бы к провидцу, а за нравоучениями, к отцу. Я к тебе пришла, к сестре кровной, за помощью, за советом. Что мне делать? Оставьте нас, велела Чума. Служащие казны, которых молодая ворониха просто не заметила, поклонились и вышли из помещения. Ребенок не птицы, покачала головой Чума. Ты поэтому расстроена, ворониха кивнула, но, удивившись сама себе, прислушавшись к себе, отрицательно покачала головой. Совсем запутавшись, пожала плечами, промолчала. Чума подошла к окну, стала пальцем рисовать на запотевшем от ее дыхания стекле какие-то узоры. Ты с упорством закостеневшего бродяги, поджав губы, говорила Чума, шла моим путем, думая, что все, чего я добилась, от плода старца. А ведь я тебя переубеждала. Слышала ли ты меня? Нет. Ты, как одержимая, хотела дитя от самого достойного. Верно говорил старый, бойся своих желаний, а то они исполнятся. Ты понесла, но не признаешь отца своего дитя достойным. Этим обидела его, очень сильно. Ну, вытри теперь об меня ноги, прошептала ворониха. Что делать мне, сестра? Да, ни к чему мне унижать тебя, вздохнула Чума. И я не знаю, что тебе делать. Вернись к отцу. Дом наш освобожден. Отец собрал два полка под свое знамя. Сам император с ним знается. Тата не даст в обиду. Вернешься к прежней жизни. Продолжишь поиск выгодной пары себе. Ворониха медленно качала головой. А что? Пожала плечами Чума. Рано или поздно война закончится. Балы, ужины, вечеринки, песни и пляски. Там, среди них, тебе легче будет. Они такие же. А ребенок, там никто не осудит. Они другие. Нет, я только сейчас поняла, мне там будет тесно и душно. Тихо воскликнула удивленно ворониха. Почему, сестра? Я же всю жизнь мечтала о такой жизни. Чума вздохнула. Я не знаю. Я сама все пытаюсь понять. Для меня все изменилось. Так же разом и тоже утром, когда я понесла от Андре. Но дело не в ребенке. Дело в Андре, в белом хвосте, в ястребе, которого ты называешь агрономом, в их редком даре, менять мир вокруг себя. Ворониха сидела с открытым ртом, но Чума не улыбнулась нелепому виду сестры. Она не смотрела на нее, она упорно водила пальцем по стеклу, пытаясь словами изложить обрывки мыслей, что никак не хотели соединяться в слова. Они меняют мир вокруг себя, так, как ни один маг не сможет, но ты этого упорно не замечаешь. Ты судишь по людям так, как привыкла, как все делают. Нис выбрал меня не потому, что я понесла от старца, а потому, что я стала другой, и только тогда он увидел меня, а я, его. Дому медведя не нужна была вертихвостка, таких тысячи, но то, кем я стала, могло бы укрепить дом медведя. Да и просто, прежняя я была пуста и неинтересна такому глубокому человеку, каким был Нис, ведь пустоголовым оторвой он только притворяется, как иллюзионист. Он выглядит и ведет себя так, как от него ждут. Там он был пересмешником и мастером тысяч лиц. Тут, повелитель магии и сподвижник князя Лебедя. Да, ах, ну, да, все видят, как он изменился. И я изменилась. Мы взрослеем, сестренка. Ты пренебрегла корнем, считая его мужиком, безродным путником, бездомным скитальцем. А он один из сподвижников Андра, один из основателей Красной Звезды, ее тайной стражи. Видела ли ты это, или ты думала, что его назначение – лишь прихоть наследника, лишь, как брата Синеглазки, по-родственному, а брат ли он ей, или это очередной их туман таинственности? Вот агронома ты сразу признала знатным, а корень в Красной Звезде появился чуть ли не раньше агронома. А разве ты не слышала, что агроном назвал себя Спартаком? Слышала. А что он корня братом называет, тоже слышала, но не услышала. Разве может быть мужик братом дракону? А, ворониха покачала головой. Может, жестоко сказала Чума, поворачиваясь к сестре. Корень никто, он даже не мужик, он пыль придорожная, но он достойный, каких поискать. Выше моего Ниса поднимется, выше отца нашего. Ниса ни белый, ни агроном братом не называют, не признают равным. и не назовут. Ни в цепях достоинства, ни в родословной, в сердце, достоинства. Как ты не видишь, как я не видела, ахнула ворониха. Стрелок, он же Брус Чан, обычный мужик, сын егеря. За его жизнь князья наши готовы десяток повелителей магии положить, и сотни подтереться. А кто такой Яндр? А Алиф? А, ты не думала, кто такая Синеглазка? Почему Белый ее выбрал? Почему? По Качану. Не суди о людях по их внешним признакам. Когда-то все князья были мужиками. Научись видеть. А как? Удивилась ворониха. Не знаю, развела руками Чума. Сама не знаю, как, хотя. Вот тебе и ответ. Что делать, если к отцу ты вернуться не хочешь, а просто бежать в столицу? Например, ворониха покачала головой. Тогда иди, вымоли прощение у корня. Стой, не делай этого. Презирать будет еще больше. Сначала я подумала, что, выстрадав, обретешь понимание, и только сейчас снизошло, заслужи, заслужи не прощение, они презирают не за то, что ты спала с двумя сразу, я же сплю, и ничего, они презирают за то, что ты, никто, что от жизни хочешь только легкости и удовольствий, так, так было, кивнула ворониха, до этого разговора с тобой, вчера, им не нужны такие, они таких не видят в упор, а привлечешь внимание, пожалеешь, вспомни, как Белый говорил, я таких десяток за золотой куплю. Помнишь, продажные им не интересны. Они собирают вокруг себя достойных, достойных сердцем. И этим меняют мир, меняют людей. Стань достойной, как, тихо прошептала ворониха. Служи, заслужи, иди в пыль, в грязь, в кровь. Изменись, или сгинь, к матери жалей иди. Им маги нужны, прими обет послушания. Измени себя, измени мир вокруг себя. Послушницы, удивилась ворониха. «Посмотри на меня», — схватила сестру за подбородок Чума. «Посмотри, узнаешь жгучую ворониху, что сжигала мужчин от страсти. Нет, я, как казенная крыса, целый день копаюсь в бумажках. А теперь спроси меня, рада ли я, счастлива ли, хочу ли я назад, в отчий дом, к балам и шумному, бездумному прожиганию жизни. А, ты сама ответила на свой вопрос», — кивнула ворониха, двигая подбородком пальцы сестры, что больно сжали ее. «Да, я изменилась. Я достигла того, о чем даже не мечтала. Я на самых верхах общества, так высоко, что оглянуться страшно. Я уважаема, любима, достойными людьми. Мое имя, новое имя, не старое, знает весь мир, или узнает. И я делаю то, что нужно, а не то, что хочется. Хотя мне хочется. Хочется сделать порученное мне со всем усердием и прилежанием. Сделать как раз то, что нужно. Мне хочется. Мне пресны балы и пустое жужжание, ни о чем. Мне пресны наряды и прически. Мне стало холодно золото. Вся казна лебедей, моя, греет, нет, морозит ужасом. Не напортачить бы, боюсь не суда. Боюсь насмешливого взгляда этих, осуждения их. Боюсь больше смерти. А как князь о моем здоровье печется? Бумажной крысы, а? Посмотри на меня, на такую вот, серую, пузатую, опухшую, выцветшую. Я счастлива. Это самое достойное, о чем я даже не мечтала. Я изменилась, и мой мир изменился. Понимаешь? Поймешь ли? Не понимаю, покачала головой ворониха, но я пойму. Если ты смогла, я смогу. Мы же родные. Одна кровь. Чума дернулась. Командир зовет, тихо сказала она, невольно прихорашиваясь. Но, поймав себя на этом, рассмеялась. Мальчишка еще, а я его боюсь больше, чем отца в детстве. Хочу выглядеть лучше. Как они это делают? Как? Что делают? Спросила ворониха. Пошли, по дороге поговорим, махнула рукой Чума. Успеем наговориться. Командир запретил мне верхом ездить. Пешком хожу. За мое дитя беспокоится больше, чем за свое. Синька, вон, что хочет вырабатывает, он не замечает. Зачем пешком? Поехали. Пожала плечами ворониха. Все на том же извозчике они доехали до городского зала, все чаще называемого ставкой. Так городской зал называли князь и его близкие, подражая им во всем, и остальные называли зал города ставкой. Командира они нашли у макета, как всегда, в задумчивости. «О, не ждал тебя так быстро», — воскликнул он, будто и не заметив младшую сестру, хотя та и поклонилась с полным соответствием принятой традиции. «Опять верхом лихачишь?» Князь был грозен, особенно с таким изнеможенным лицом и черными кругами под глазами. «Нет, я доехала на коляске», — поклонилась Чума, благодаря за заботу о себе. «На чем?» — нахмурился Белый. Подошел к окну, выглянул, заволновался, подбежал к другому окну, что распахивалось, открыл, крикнул вниз. «Ты, стой там, никуда не уходи!» А внизу, вся площадь замерла, попадала на колени. «Да не вы, ты, извозчик этой, как ее, коляски, стой там, не бойся, на меня работать будешь. Сейчас к тебе мои приказчики подойдут». Чума и Ворониха, да и мастера макета, с удивлением смотрели на князя. Все никак не могли привыкнуть к его энергичности и непосредственности. Но, как только взор Белого обратился в зал, мастера, потупившись, приступили к работе. Воронихи опустили глаза и головы. «Премного благодарен тебе, Чума, за такой подарок». Князь обнял женщину. «Узнаем, кто сделал ему такую повозку». «Ух, сам он сделал», ляпнула Ворониха, вспомнив, что слышала, не слушая, как извозчик, бывший учеником кузнеца в покинутом на прихоть людоеда в городе, рассказывал ей по пути, как в бедламе мятежа стаскивал в бесхозную кузню материалы и воплощал свою мечту, легкую коляску, пока остальные увлеченно потрошили друг друга. Но, поняв, что перебила князя, Ворониха присела, склоняясь в виновной позе. «Эта сестра его нашла», — пояснила Чума. «Да», — удивился Белый. «Ну, хоть», но он не договорил, крутнулся на каблуках, как мальчишка. «А мы всю голову сломали», — воскликнул он. «А тут решение само пришло. Так, Чумовая, зови сюда агронома и Зуба. Скажи, что у меня для него подарок. Хлеб горелый, забьет ведь. Скажи, что у тебя подарок. Нет, этот пошляк все не так поймет. А, во, скажи от нас с тобой подарок». Задумается, заинтересуется. Чума не спросила, к кому такой отдельный подход и кто забьет. И так понятно, что не сбитый зуб, который будет ворчать, но на прямое неисполнение приказа пойти не сможет. «А сам меня что звал-то?» — спросила Чума, когда глаза ее вновь стали живыми, говоря, что мыслесвязь завершена. «Ах, да», — хлопнул себя по лбу князь, подошел к необычному столу у стены, выдвинул ящик, достал оттуда что-то и кинул Чуме. Мак ловко поймала брошенный предмет, взглянув, взвизгнула, как девочка юная, повисла на шее князя, осыпая его слепыми поцелуями куда попало. Белый, растерянный, бережно поддерживал Чуму за талию, не давая ее прижать ее же живот к своим жестким костям. «Ну-ну, Чума, ты же погибель твари, старший мастер казначей. Ну, что ты?» — бубнил князь. «Это же портал, мне, не несу даже, ни комку, мне!» — кричала Чума, прыгая как девочка, получившая красивейший бантик, размахивая артефактом. «Ну, не боевых повелителей у меня не так уж много», — пожал плечами князь. «Особого выбора-то и не было. Но не низ же!» — крикнула Чума. «Низ — мое главное оружие, главный калибр. А кто нас будет вытаскивать из той задницы, в которой мы окажемся? Ты же помнишь, как мы сходили за мастером боли?» Чума перестала прыгать, сжала в кулаке артефакт, сжала зубы. Ее платок упал на плечи, показывая неравномерно отросшие волосы. Память, зарубка на память, оставленная Чумой самой себе о той вылазке. «Опять?» — тихо спросила она. «Снова?» — кивнул князь. «У нас три портала. Мы должны быстро зайти, быстро убить всех и быстро унести ноги. Поняла?» — привязывая артефакт. Чума тут же извлеченным из-под юбки кинжалом вскрыла себе руку, окропляя артефакт. «Принял?» — сказала она, зажмурившись. «Он уже очень давно без хозяина. Так давно, что следа владельца не чуется. Из запасников и от щедрых друзей и соратников», — криво усмехнулся князь, — «за которых мы делаем всю грязную работу. Юная Ворониха, с самого утра бывшая немного не в себе, а сейчас вообще в состоянии, близком к пограничному состоянию сознания, так ее поразили отношения князя и его близких меж собой, наконец решилась. Князь», — обратилась она, приседая в поклоне, — «дозволь мне принять обет служения милосердию». «Нет», — резко воскликнул Белый, махнул рукой в восстанавливающем жесте, но, подумав всего несколько мгновений, сказал: «Хотя, какой ты боевой маг, так, смех один, может, хоть в собирании нас из ошметков преуспеешь. Хорошо, вот тебе мое дозволение, иди, иди служи, навсегда». Явная издевка в этот раз совсем не задела Ворониху, склонившуюся в благодарности. Видя это, князь, подойдя ближе, взяв девушку за плечи, заглянул ей в глаза, будто только сейчас и увидел. «Ты изменилась, молодая Ворониха», — сказал он. «Хорошо, служи справно милосердию, учись лечить людей, калечить людей, много умельцев, а вот сохранять людей — особый дар, овладей им. У тебя есть дар, у тебя есть хватка твоего отца, учись у матери, жалей, Ей тут на днях не до чего станет, да и после. Мне мало одного оплота милосердия на весь юг. Мне нужен рукав милосердия, в каждом городке, как у гильдии наемников. Благословляю тебя, девочка моя, и поцеловал ворониху в губы. И в это время в зал вбежал агроном. Увидев поцелуй, хищно оскалился. У воронихи опять ослабели ноги, внизу живота стало щекотно и жарко. «Так это и есть твой подарок?» — крикнул агроном, бросая плащ на вешалку у дверей. «Подарок, внизу. Коляску видел, уже всю ощупал», — махнул рукой агроном, только что на зуб не испробовал. «Доработаем, до ума доведем. Нам нужны сотни таких, потому придется многое переделывать, упрощать. Но идея светлая. Она нашла», — князь кивнул головой на ворониху, «красную, как спелое яблоко», спрятавшуюся за спину князя. «Ну, хоть какая-то от нее польза», — воскликнул агроном. Ворониха вздохнула широко открытым ртом. Раз, еще и еще. Лицо ее исказилось, она заревела, убежала из зала другими дверями, отмахиваясь рукой. «Ну, ты и чурбан деревянный», — покачал головой князь. «Чё это?» — удивился агроном. «Никакой обходительности с девушкой. Умею я ее обихаживать». Только вечером обиходил ее, отмахнулся агроном. «Боюсь, в последний раз», — сказала Чума, смотря долгим взглядом вслед сестре. «Больше она тебя к себе не допустит. Я бы не допустила. Теперь ты ей не нужен». «Ах, так она добилась своего. Ну, рад за нее», — оскалился агроном, поведя плечами, хватая обратно плащ. «Да», — кивнула Чума, хищно смотря теперь на агронома. «Она понесла от достойнейшего, не от тебя». Агроном стрельнул быстрым взглядом на Белого, выскочил из зала. «Он подумал на меня», — вздохнул Белый. «А вот я так и не познал ее. Жалеешь об этом?» — спросила Чума, гладя подбородок Белого, смотря в его глаза. «Я могу заменить ее, еще могу, да и по-другому знаю, как любит птица. У меня есть женщина», — улыбнулся Белый, показывая, как он может противостоять магии соблазнения Чумы. «А мы, лебеди-однолюбы, а вот зачем ты ввела в заблуждение птицу? Он слишком задрал клюв. Если его по нему мы не щелкнем, жизнь ему его сломает. Ты знаешь», — низким, грудным голосом, сказала Чума, не признавая своего поражения, прижимаясь полной, тяжелой, горячей грудью. «И я задрал нос, и меня уже щелкнули на днях, окунули в собственное, хаем, призвав к долгу. И хватит об этом, к работе». Белый развернул Чуму к выходу и шлепнул ее ладонью под круп, направляя к выходу, а сам аж поежился, как от мороза. Чума это почувствовала, улыбалась, довольная собой. Женщине приятно осознавать, что она желанна. Этого ей сегодня было достаточно. Она не планировала доводить дело до постели, зная, что Белый не дастся. А там, как пошло бы, а вдруг удалось бы, дитя еще не мешает, да и только любви никому не помеха. Тем более, что низ. От этой мысли воспоминания Чума вздохнула, смахнула слезинку с угла глаза. Весть, что на горизонте появились паруса, взбудоражили лебедяне окрестности, переполненные людьми, остановив лихорадочную суету последних дней. Осознание, что час истины близок, не испугало людей, а наоборот, в большей их части, успокоило. Многие повторяли слова святого безликого проповедника. «Лучше страшный конец, чем бесконечный страх». Люди шли домой, у кого он был, обмывались, у кого было где, одевали чистое, у кого было что одевать, прощались с родными, кто сохранил род, но вот оружие было у всех, не у всех хорошие, но все вооружились, и люди шли на свое место, определенное им капитаном, вожатым, полковником или воеводой, в зависимости от того, в какой части оказался человек, шли на свое место, с полной уверенностью и решимостью умереть, но с места не сойти. За этот, пусть и короткий, отрезок времени, от бунта отребья лебедени до прибытия флота островов, удалось прилично изменить моральный настрой людей. Совместными усилиями служб князя, его личным примером и словами, разносившимися из уст в уста, как ветер, проповедниками света, в этот раз отработавшими так, как давно уже не трудились, и неведомыми безликими, число которых росло, как число заболевших при эпидемии лихоманки. Белый посмотрел туда, вдаль, где под клубами пыли пусто роились безликие. Новое, но не чуждое миру явление. Добровольное рабство. Отказ, отрицание всего, что составляет жизнь человека, семьи, любви, привязанности. Но и отрицание алчности, властолюбия, чревоугодия, похоти. Безликие не подчинялись никому, были сами по себе. Кто и что ими руководило, было неясным. Но их не разгоняли. потому что безликие работали наравне со всеми, от платы не отказывались, но и не тратили заработанное на себя, несли все хранителю общины, а вот уже он распределял и людей, и средства, причем хранители – явление непостоянное. Корень никак не мог подобраться к личностям хранителей. Как только он выяснял, кто именно хранитель общака, тут же этот человек становился простым безликим, наравне со всеми копая канал, или рекультивировал землю пустоши. Тайное, закрытое общество, этого не было раньше, и породил его белый. Если община крестоносцев, милосердие, красной звезды породила и оставила им в наследство старый, то безликих породил сам белый, а теперь задумался, хорошо ли это, пока неплохо, а во что это выльется, потом, в будущем, или думать об этом будем также потом, в будущем, если оно будет, будущее, а задуматься было о чем, тысячи людей, объединенных не его волей, не подвластные ему, как не имеющие ни имущества, ни земель, ни домов, ни привязанностей, идущие за ним лишь заветами основателя, первого отринувшего лик, святого безликого проповедника, в миру, Госша. Его тело нашли. Госш, бывший десятник стражи князя Змея, умер в канаве, как простой бродяга, не от насильственной смерти, не в бою, просто умер, на руках впавших в отчаяние от горя безликих. Синька сказала, что сердце не выдержало, сгорело от горя. Его тело схоронили в светлом саду собора, как святого. Сам же Ронко и настоял, и сам, лично, отпевал тело соратника. Под взглядами тысяч безликих глаз, облепивших окрестные заборы и крыши, многие безликие знали, что хоронили основателя, узревшего путь к спасению, спасителя. Но мало кто знал, что он был Госшем, соратником и порождением князя Белохвоста, что совокупной волей князя и Госша появилось это явление, безликие. Это мало кто знал, а кто знал, не были болтливы. Безликая масса лишь видела почести, оказанные спасителю от князя, и была, в массе своей, благодарна. А тысячи неподвластных князю, но управляемых, а точнее, самоуправляемых, как рой пчел, как муравейник, разумных огромная сила, и как те самые муравьи, трудолюбивая сила, изменяющая облик мира руками. Сейчас эта сила роилась за боевыми порядками войск князя, вооруженная чем попало, но твердо решившая биться за эту землю с любым супостатом. Изменили мир не только безликие, и еще одно порождение белого, в соавторстве с ястребом, инженеры. Спайка необходимости, нужды, изобретательности и веры в то, что им подвластны любые дали и высоты, творила чудеса. А совместная работа с магами, щедро проливающими магию, чудеса делала обыденностью. Как задумывалось выведение на эту равнину Страйбата, как афера, с гнилым оружием. Потому что каждый знал, чтобы изготовить копье, надо вырастить дерево, срубить его, выдержать заготовку долгое время под гнетом, чтобы древесину не повело, чтобы она высохла, набралась силой крепости, только потом обработать, получив легкое и прочное древко копья. Тоже со стрелами и копьями. То есть, если тебе завтра нужны тысячи копий, ты должен за несколько лет до этого свалить лес и сложить бревна на склад, под крышу, на выдержку. Но побережье Лебедя было полно хитроумных инженеров, полно уверовавших в себя, в свое всемогущество, магов, полных сил магических. Ведь у них был сумрак, потому силы было много, а скверны стало мало. Древесину обрабатывали маги, не просто сушили, а обрабатывали. Инженеры придумывали новые способы обработки древесины, маги делали любые их выкрутасы реальностью. Началось со щитов, ведь запомнил же кто-то, что щит старого Андра был из тончайших листов древесины, склеенных внахлёст, гнутых под паром. Сказано, задумано, задумано, сделано. Дальше, больше. Теперь и древки копий не были простой выструганной палкой, а были склеены из четырех продольных частей, собранных в одно древко и обточенных в овал. Оказалось, что при той же тяжести такое древко многократно крепче, и появилась возможность изготавливать копья не только в рост человека или чуть длиннее. Теперь высота дерева никак не влияла на длину копья. Копья могли быть какой угодно длины, и в любых количествах. Дальше, еще больше. Стрела, тоже древко, состоящая теперь из двух склеенных полос. Стрелы теперь не боялись сырости, их не поведет, а новые лаки защитят. Стрел стало много. Стрелки теперь вволю набивали руку и укрепляли глазомер, стреляя до дрожи в руках, до тошноты, с грузилами вместо наконечников стрел. Теперь уперлись в наконечники. Быстрый способ изготовления наконечников стрел для самострелов не придумал быстро. Результат – три воза наконечников. Но кончилась в княжестве сталь. Просто кончилась. Переработали в оружие все, что добыли из земли за последние десятки лет. Камень и комок начали исхитряться над старым, древним изобретением, каменными наконечниками. Результата пока нет, но он будет. Он уже есть. Единичный, потому не засчитанный. Последний образец их труда и изысканий легко пробил щит. Но такой наконечник был одноразовым, не имел вязкости металла. Пробивал щит, но на повторное использование был негоден, треснул. При следующем выстреле раскрошится до пробития щита или брони. Решили, что терпимо, если их будет много. А вот с этим много пока не сложилось. Но маги земли были полны решимости и уверенности в себе и в своей силе. Маги вообще преобразились. Маги всегда были грозной силой мира. Но то, во что превратились маги белого, поражало воображение любого мечтателя, особенно магов-знаменосцев Лебедя. Они привыкли, что маг – это магическая стрела, щит, шар огня, стрела льда, наконец, или клыки камня. Если маг силен, что-то более массовое, воздействующее на площадь, стена пламени, например. Но то, что маги белого, даже невысокого уровня силы, были многократно искуснее, хитроумно сплетая заклинания умения из разных школ, не могли поверить. А что маги будут не кидаться шарами огня, а ковать сталь, лить бронзу, обрабатывать камень и дерево, рекультивировать землю, строить, а не ломать стены и башни, растить деревья, в конце концов. Последнее, про Синьку. Она восприняла посадки дубов на Лысой горе как свое детище, выращивая силой жизни, на горе, превращенной в могильник, лес, дубняк. Плакала над душами погребенных там, считая, что лес будет искуплением ее избранного, перед богами, за сей грех. Молилась при этом и мечтала, что ее будущее дитя будет резвиться в этом, чистом от скверны, лесу. Не в саду, не в лесопосадке, а в целом и огромном дубовом лесу. Удивляло магов старого образца, как их метко обозвал ястреб, и то, что маги князя не только не носили своих плащей магов, но и вообще мало чем отличались от остальных людей, да и не желали как-то выделять свое магическое сословие среди прочих. Ходили в таких же одеждах или в броне, были такими же чумазами, как и мужики вокруг, работая не только силой, но и руками, очень часто приговаривая: «На кой тут сила, тут можно ручками-ручками». Моду эту внес в мир сумрак, скрывающий свое магическое естество, дерущийся в тавернах, кулаками о всече, мечом. Андромало кто знал лично, а сумрака – многие. Именно поэтому основателем этого модного течения признавали Марка, а не Андра, не считавшего себя магом, да так успешно, что мало кто верил, что он маг, а не простой и удачливый мечник. Да и как иначе, если даже агроном вечно по уши в грязи да в стружке. Одежда простая, потрепанная, лицо обветрено и поцарапано камнем и щепой, руки – как у плотника, задубели от инструмента и оружия, волосы, грязный колтун, штаны блестят, затертые оседло, речи повадки мужичи, простые и грубы, воняет, как мужик, а не как придворный. Скажи, что это, наследник, прошедший полный цикл придворной жизни и науки? Нет, сейчас он, конечно, в доспехе дракона, но еще утром был тем самым чумазым мужиком. Тонкий, изысканный низ, избалованный, любимый всем высшим светом княжества медведя, племянник медведя заматерел, обрел широту плеч, грубый, сорванный в крике голос, лицо его задубело на ветру пустоши от жара горной каменной крошки, изящные руки его стали толстые и крепкие, как у гребца, а пальцы обрели твердость корней дуба. Он с какой-то щенячьей радостью работал руками сам, лично, управляя клещами, ворочая заготовку на наковальне, по которой долбил огромный молот, поднимаемый его же силой и волей. Элементаля призовет любой дурак с нужным запасом силы. «Ты шестеренный вал сделай», а на него влюбленными глазами смотрела его жена, когда-то легкомысленная, а где-то глубоко, та же жгучая чума, но сейчас, серая и смиренная канцелярская служащая, в платочке и в строгом, простом платье, больше не обжимающем ее точеную фигуру. Ее легкомысленность и ветренность осталась там, в чертогах мастера боли, вместе с ногами Неса и так любимым ею его достоинством. Ноги Несу вернули. Теперь они, как корабельные мачты, укрепленные тяжелой работой, уверенно держали его, вернули и его достоинство. Такой же крепкой мачтой он уверенно исполнял супружеский долг. Только вот род медведей прервался. Возможность иметь детей Несу вернуть не в силах ни один маг жизни. Это умение богов, не людей. Семя его было пусто, безжизненно, а вместе с детородностью от Неса ушла и его прежняя темпераментность и любвеобильность. Видимо, нужные гормоны уже не выделяются в прежних объемах. Или низ просто повзрослел, возмужал, заматерел от пережитого, переосмыслил все бытие.